Будущее мстительно. Никто и ничто так не мстит, как будущее, возведенное на самообмане и ловкости рук. Вот потому он со своим колхозом и вошел в день грядущий нищим, голым, как мать родила, хоть и мог прибарахлиться и форсу набрать, встать на ноги. Но для этого надо было сначала походить в уголовниках, получить звезду героя. Такие 1-2 на район, 10-2 на область, сановные, вельможные бандиты, председатели, любой из них годен и в члены правительства, и на скамью подсудимых. Но преследовала их и некая странная и неизбежная закономерность. Сами они, как правило, становились депутатами, лауреатами, делегатами, героями и членами правительства, а вот их дети... Их дети с такой же неизбежностью и предначертанностью спивались, садились на иглу, скамью подсудимых, шли на панель. Он выбрал себе сумасшествие, чтобы сохраниться в будущем, в детях и внуках, открыто, с чистой совестью смотреть им завтра в их детские глаза. Он был нормальным колхозным Ванькой, которыми сегодня хоть пруд пруди. И сейчас, после долгого валяния, Ваньке хотелось ему немного побыть и самим собой. Посмотреть в глаза пауку, пойти проверить, как там паук-крестовик в стакане. Точно, наверное, пришелец. Прямо-таки включилась некая неземная сила и толкала его. Посаженный в земную темницу, пришелец-паук притягивал, словно это он, Август, Середа или часть его, неизвестно только пока, подавленная, убитая им же или томящаяся среди призрачной свободы, была заключена под стекло и молила о единении. А еще после вчерашней стычки с Девой Марией он не избыл какую-то неведомую ему самому вину перед нею. Копеечный рублевый скандал. Сколько их каждый день? А ноет, щемит сердце. Ему хотелось просто посидеть и поговорить с нею за жизнь. Выяснить, кому на свете живется лучше. Председателю или доярке, женщине или мужчине. Он согласен был поменяться с нею местами, стать женщиной, но чтобы только не рожать. Дьявольская все же эта работа — рожать детей. Наверное, такая же ответственная и непосильная для нормального человека, как и быть председателем колхоза под названием «Верный путь». Вот о чем бы поговорил он с Девой Марией. Она ведь 6 родила. И без мужа. Тоже, наверное, не совсем нормальная. 6, но не с мужем родить сумасшествие. Было о чем Августу поговорить с Девой Марией, святой грешницей. Но он отмахнулся от нее, подхватил под руку инспектора ГАИ и ласково повлек за собой в кабинет. Хотя инспектор этот нужен был ему как жабий нос. Был он беспросветно занудлив, более того, слишком нормален для сегодняшней жизни. Увидев его в форме и с гаишной палкой на дороге, дрожали все водители района. И невиновные были рады отдать поскорее ему права, только бы разъехаться, унести ноги. Не будь Август Середа председателем колхоза, он бы руки ему не подал. Но, как говорится, с одной стороны как человек, а с другой как член партии. По должности своей обязан он был ласкать и гладить его только по шерсти. Хотя по природе своей не приемлет он никаких инспекторов вообще, в форменном мундире тем более, особенно в звании старшего сержанта или лейтенанта. Жезл у них уже в руках, а на лбу в это время как раз начинают резаться маршальские рожки. И он за эти рожки готов служить самому черту. Есть, конечно, исключения, но редко. Слаб маленький человек.